как вершители судеб революции. И они день за днем заседали, разрабатывали положение для своей деятельности. Время для такой работы было благоприятное. То был период, когда большевики и левые социал-революционеры во многом сходились и выдвинули вопрос о блокировании. В центрах той и другой партии он официально еще не был поставлен, но фактически близился к удовлетворительному решению именно в этом направлении. Мы, я и товарищ Антонов, покинули город Александровск неохотно. Нам обоим хотелось поработать вместе с городскими рабочими Александровска, среди которых оказалось много славных и беззаветно искренних рабочих борцов. Они были заметны в массе, но не принадлежали ни к одной политической партии. Сочувствовали анархистам. Хотелось с ними остаться среди рабочих, но мы не имели на это права. Мы начали организационную работу среди крестьян и видели ее живой. Нужно было возвращаться к ней. Мы возвратились в Гуляйполе. По возвращении в Гуляйполе мы созвали все гуляйпольские революционные профессиональные и общественные организации и сделали подробный доклад о наших успехах в городе Александровске. Затем был создан всеобщий сход, собрание всего трудового населения Гуляйполя, и ему тоже мы сделали подробный доклад о том, как нас городские рабочие приняли, с каким вниманием отнеслись к нашему от имени крестьян сделанному им докладу о контрреволюции в городе Александровске и его уезде, и о том, что передали рабочие солдаты тыловых мастерских трудовому крестьянству и рабочим нашего Гуляйпольского революционного района. Наши успехи среди рабочих города Александровска вызвали радость во всем трудовом населении. Революционные труженики жаждали действия. Я предложил крестьянам выделить из себя дельных людей в помощь земельному комитету и поспешил разделить церковные, помещичьи и государственные земли, которые необходимо засевать на зиму и вспахивать, подготовляя к весне. Крестьяне решительно взялись за это дело, но когда они выехали в поле и приступили к разделу ее практически, то выяснилось, что необходимо оставить за каждым крестьянином на этот год ту землю, которую он уже вспахал и засеял озимым, с вычетом из него известной суммы в пользу общества, чтобы таким образом уравнять общественный фонд, расходуемый на общественные нужды, в который не взявшие и не вспахавшие себе земли не будут вносить этот год своей доли. В общем же, крестьяне забрали землю, которую нужно было вспахать на зиму, и разделили ее, не обращая никакого внимания на угрозы правительственных агентов. Этому примеру крестьян-гуляйпольцев последовал целый ряд волостей, районов и уездов. Наша группа анархо-коммунистов и члены Совета крестьянских и рабочих депутатов разослали всюду своих людей и листовки призывы, в которых призывали народ действовать в этом направлении как можно решительнее. Мы полагали, что успехи прямого революционного действия тружеников на местах решат земельный вопрос в окончательной и справедливой форме до учредительного собрания, и этим предрешат судьбу частной собственности и на фабрики, и заводы, и другие виды предприятий, так как рабочие, имея пример крестьян, не останутся рабами хозяев этих общественных предприятий. Они провозгласят их общественным достоянием и возьмут их под непосредственное руководство своих заводских комитетов и союзов. А отсюда начнется атака против государственной политической власти, если наши анархические группы по городам находятся на своих местах, и смерть принципу самой государственности станет свершившимся фактом в жизни трудящихся. Останется лишь одно дело — похоронить их решительно, так, чтобы они не находили себе места в жизни и не воскресали. В Гуляйполе и вокруг него общественная жизнь приняла здоровый характер. Это вызвало радость у революционеров-анархистов, крестьян и рабочих.